Глава 19. «То есть все вышло совершенно случайно?» — не веря мне, переспросила Звягинцева, хитро прищурившись. «Вроде того», — уклончиво кивнул я и развел руками. «Клянусь, я бы хотел жить мирно и без всяких происшествий. Работать, любить, отдыхать — все как у обычных людей. Но приключения сами меня находят. Ну да, ну да». Хмыкнула капитанша, но продолжать расспрос не решилась. «Да, как вы понимаете, я только что в подробностях, естественно, только тех, которые собирались раскрыть, а ведь кое-что следовало утаить. К примеру, о продажном бурине мне нельзя было и заикаться, ведь тогда придется объясняться, как я могу открывать порталы, ну и так далее, и так далее». Рассказал о том, что со мной приключилось в Нижнем Братске. И пусть город носил столь миролюбивое название, типа «брат брату», «брат» — жуть просто. Но меня он встретил отнюдь недружелюбно. А по завершению первой, кто заговорил, была капитан Звягинцева, которая уже успела заочно поучаствовать в моих приключениях. «А что теперь будет с этими продажными уродами?» — поинтересовался я. «Максим!» — нахмурилась в мою сторону Жанна. Все же она должна была подтверждать звание опекунши. «Ну как можно? Здесь же уважаемые люди!» «Все в порядке, Жанна Аркадьевна!» — улыбнулась ей боярня. И ответила за капитаншу. «Мы уже натравили туда нужных людей, так что вскоре по новостям будут рассказывать о громких арестах». «Верно», — кивнула Звягинцева, хотя по ее лицу можно было увидеть, что она недовольна тем, что влезают в ее разговор. Пусть это и подруга, и даже с таким статусом. «Я позвонила кое-кому сверху. Там были очень рады, что можно прорядить некоторые участки. Возможно, это накинет им звезды на погоны». «А вам?» — на всякий случай уточнил я. «А мне нет», — женщина покачала головой. «Я же не занимаюсь этим делом. Мои знакомые сразу же вырвали его из рук, как только узнали, что есть такая возможность». «Словно сороки», — усмехнулся я. «В чем-то ты прав», — согласилась со мной капитанша, а потом поднялась с места. «Но прошу меня простить, боюсь, мне придется откланяться. Работа — непочатый край, тем более сейчас. Однако, — пристальный взгляд мне в глаза, — я вынуждена просить тебя, Максим, заехать завтра с утра ко мне в участок. Сегодня ты отдыхаешь, но заявление надо составить по всем правилам. Договорились?» «Как скажете», — кивнул я. И вот нас осталось шестеро, а тем для разговора только прибавилось, ведь теперь можно было обсудить многое другое, что официальным властям лучше не слышать. «Итак, Максим, Сареева будто хотела прожечь во мне дыру и вырвать сердце. Что думаешь обо всем этом взаправду?» «Подстава», — просто ответил я, пожав плечами. «Арманов нанял людей, чтобы убрать меня». «Их было несколько?» — переспросил Федор, напрягшись. «Да, наемник признался, что они получили общий заказ, но я вовремя уехал». «А ты не боишься, что они используют Тамару как наживку?» «Опасаюсь», — честно признался я. «Но время упущено. Вряд ли кто-то решится и дальше охотится за моей головой после того, как я вернулся в родной город». «Но они могут выманить тебя, используя эту...» Сареева вовремя прикусила язык и закончила более вежливо. «Помощницу». «Могут», — вновь согласился я. «Но также могут сделать это с любым из вас», — я обвел сидящих в зале. «Но, как уже сказал, это наведет ненужные подозрения на Арманова. Он хочет устранить меня как бы промежду делом, а сейчас дело закончено». «Но ведь осталось еще два задания от него», — напомнила Таня, которая до этого скромно сидела рядом с матерью и просто слушала нас. «Верно», — кивнул ей я. «И вот тогда-то он вновь сделает свой шаг». «Но вряд ли столь открыто. Я не знаю, как он будет действовать, но надо бы узнать, если у вас есть такие знакомые, остались ли заказы на меня». «Это не так-то просто», — посерьезнел Федор. «Ну да, я кое-кого знаю. Уточню у него». «Отлично», — одобрила идею Сареева. «Тогда решаем. Максим пока что занимается вратами, чтобы быть постоянно на виду. Мы же постараемся поймать Арманова в его же ловушку. И того сраного выродка, что вместе с ним». «Мама!» — теперь же Таня тормозила разошедшуюся боярыню, как до этого Жанна останавливала меня. «Не перегибай палку. Ох!» Та хотела вспылить, но вовремя поняла, что лучше от этого не станет. «Да, прости, дорогая, просто я такое не прощаю». «Я уже говорила, что она мне нравится», — раздался голос Пафи. «Тебе вообще все нравятся», — хмыкнул я. «А вот это неправда», — мысленно возмутилась суккуба. «Но бояра неправда достойная женщина. Может, вместо Тани ты женишься на ней?» «Да откуда вообще эти мысли?» «Из твоей головы, конечно же. Не было их там. Зато теперь точно поселились. Когда-нибудь ты сведешь меня с ума. Я очень стараюсь, мой милый. Жуть. Сочту это за комплимент». «А что по поводу моей просьбы, госпожа Срива?» «Напомнил бояра не я. Надеюсь, работа кипит?» «Не все так быстро, мой дорогой», — игриво улыбнулась она, чем-то напомнив мне в тот момент по феноциду. «О, ты помнишь мое полное имя?» Но отвечать я не стал. «Конечно же, работа в этом направлении также успешно продвигается», — продолжила между тем боярыня. «Однако для строительства необходимо заручиться поддержкой администрации города. Столь амбициозные проекты так просто не делаются». «Да, я понимаю», — кивнул в ответ я. «И все же могу я узнать подробности, на каком этапе стройка?» «Подготовительном», — ответила Жанна. «Я лично подбираю персонал. Строительные бригады уже найдены, средства выделила госпожа Сареева». Опекунша указала на хозяйку поместья, и та вновь хищно улыбнулась. «Твой проект, кстати, вызвал живой интерес у администрации, а благодаря нашей госпоже...» «Да ладно, когда она успела стать твоей госпожой?» «Мы смогли пробиться до самых верхов. Ответ должны дать на днях. Я считаю, что твое сегодняшнее выступление, да и вся работа с вратами в целом, очень этому способствует». «И ты снова станешь амбассадором», — хмыкнула Сареева. «Только на этот раз огромного парка, а также других интересных мест». «Других?» — и она хмурился. «О них вроде разговора не шло». «Пока нет, господин Боярский», — заговорил Константин. «Видимо, пока меня не было, они хорошо спелись. Оставалось надеяться, чтобы мне это не вышло боком. Но мы уверены, что вскоре вы станете лицом Новоимперска. И тогда, после парка или даже параллельно с ним, у нас получится запустить новые проекты. Торгово-развлекательный комплекс, например. Только подумайте, что он может нам дать». «Для начала мне бы хотелось вернуть свой загородный дом и отстроить тот, что сгорел. Их идеи хоть мне и нравились, но на душе все равно остался осадок из-за того, что меня используют просто как морду для обложки. А ведь идея парка была моей, да и другие мысли тоже имелись. Но теперь, если я их объявлю, все будет выглядеть так, будто я согласился с их мыслями и попросту подыгрываю». «Это возможно, госпожа Сареева?» «Более чем», — кивнула та, уловив мое настроение, поэтому стала более собрана и отключила свою иронию. «Когда мы договаривались с администрацией, я намекнула, что господину Боярскому было бы неплохо жить в собственном доме. Конечно, я не против, если ты останешься у меня. Комнаты найдутся». «Не стоит», — сухо ответил я. «Вот и я так же подумала». Она слегка прищурилась, явно намекая, что читает меня как открытую книгу. «Поэтому завалы вашего сгоревшего дома уже расчищают. Константин активно в этом помогает работникам. И уже на следующей неделе, если все пройдет успешно, начнется постройка твоего нового дома, Максим». «Кстати», — вновь вмешалась в разговор опекунша, «мы хотели уточнить у тебя, Макс, как лучше сделать. Полная реконструкция, либо ты сам разработаешь план для нового дома». «Ты смотри, как они подсластили пилюлю», — протянула Пафи. «И вроде ты волен все выбирать сам, и в то же время уже и выбора-то нет». «С одной стороны, ты права», — мысленно отозвался я. «С другой, это называется делегирование полномочий. Так-то они правы. Мне проще сейчас покрасоваться, заработать денег от властей за врата, да еще и добиться расположения свыше, чтобы Арманову было сложнее меня убрать. Да и вообще, вроде бы неплохо все продвигается». «Сам», — ответил я, но тут же добавил, видя скепсис на женских лицах. «Займусь этим уже сегодня. Можете не переживать». «Мы верим в твои силы, Максим», — хитро улыбнулась опекунша. «Вот только ты должен понимать, что не всегда все успеешь сделать», — продолжила за нее боярыня. «Но мы готовы помочь, ты только скажи». «Я очень признателен вам», — улыбнулся я так же, как и они. «Пускай теперь гадают, что я задумал». «А ты что-то задумал?» «Есть пара идеек». «Но не переживайте, пока справляюсь», — закончил я с довольным видом, откинувшись на спинку стула. «Как пожелаешь», — не стала спорить Сареева. Она и так прекрасно понимала, что мне без них будет тяжело. И я в любом случае обращусь за помощью. Хотя, по сути, они уже ее оказали без моего ведома. Но сейчас вроде бы мы помирились, даже не начав ругаться. «Отлично!» — Константин хлопнул в ладоши и подытожил. И раз все мы обсудили дальнейшие планы, то сейчас предлагаю устроить праздничный ужин, как мы и планировали». «Праздничный? Вот тогда я удивился». «Это в честь...» «Да, в честь твоего возвращения», — смущенно ответила Таня. «Мы подготовили тебе подарок, Максим», — произнесла ее мать заговорщическим тоном. «Даже так? Мне искренне стало интересно. Что ж, от такого предложения я не в силах отказаться». «Что у тебя с ней было?» — игриво проворковала боярыня, когда за окном уже наступила глубокая ночь, а сама хозяйка поместья заявилась ко мне в спальню. «Признавайся». С этими словами она слегка сжала то, за что держалась под одеялом. Да, Сарева была обнажена, впрочем, как и я. И уже вовсю ко мне приставала, мотивировав это тем, что сейчас она хочет меня как никогда в жизни. «Пафи, прошу, дай мне немножко передохнуть». Вновь возмутился я, когда увидел ночную гостью. «Если ты не будешь черпать из них энергию, то мы оба не передохнем, а передохнем». Было мне ответом, и с этим я не мог спорить. Подарком оказался дорогой деловой костюм «Тройка» сиреневого цвета. Должен признать, что выглядел он элегантно, а я в нем еще лучше. Конечно, меня заставили сразу же его примерить, но не все так просто. Оказалось, что у костюма есть небольшие магические способности. Если направить в него собственную магию, то он может усилить ее и создать подобие брони. То есть теперь я мог воспользоваться не только костюмом охотника, чтобы сохранить свою бренную тушку, но и этим модным шмотом. «Неплохо, неплохо», — подумал я тогда. Ну а дальше веселый праздник, много вкусной еды, а потом с полным желудком на боковую. Правда, с моим-то метаболизмом я быстренько пришел в норму. А потом, собственно, пришла боярыня. «Если я скажу, что ничего, ты мне поверишь?» — переспросил я, глядя в большие женские глаза. «Нет», — прорычала она и оскалилась, но я не чувствовал зла. Да, ревность была, но это чувство лишь раззадорило мою любовницу, отчего она тут же оказалась сверху. «И поэтому я докажу тебе сейчас, что я лучше». «Жду с нетерпением», — улыбнулся я и притянул ее для поцелуя.